Глава 9. Все утро следующего дня Лев Иванович бродил по квартире и мучился от того, что не мог, как Кричко, носиться по всей Москве и искать убийцу. Где-то после обеда ему позвонила Елена и радостно заявила: «Все, Лев Иванович, я закончила поиски, пересмотрела все дела за последние 3 года и ничего больше не обнаружила хоть сколько-то подходящего под наше убийство», — бодро доложила она. «Можно считать, что Чалкин был первой жертвой каллиграфа». «Дай бог, чтобы Жиганова была последней», — ворчливо заметил Лев Иванович, не разделявший энтузиазма девушки. «Быстро ты управилась. Ты точно все внимательно просмотрела?» — недоверчиво спросил он. Не то чтобы Гуров сомневался во внимательности Елены, просто настроение у него было в этот день отвратительным. Чувствовал он себя гораздо лучше, а вот уйти из дома и принять активное участие в розысках не мог. Мария сегодня была дома и бдительно следила, чтобы ее больной муж оставался в постели как можно больше времени. «Точно-точно!» — нисколько не обиделась на ворчание Гурова Елена. «У меня был помощник, поэтому я быстро и управилась». «Вот как? И кто же это?» — с подозрением в голосе спросил Лев Иванович. «Мне кажется, не стоило привлекать к расследованию еще кого-то», — заметил он. «Это не кто-то, а мой сокурсник Ярослав Прилучный», — вздохнула Елена. «Его мне привел Илья Иванович Арцебашев. Сказал, что если мы будем искать вдвоем, то дело пойдет быстрее», — с нотками обиды произнесла девушка. «Ярослав весьма неглупый парень и тоже собирает материал для дипломной работы. Только темы у нас разные. Мне кажется, что ничего страшного в том...» «Ну хорошо, хорошо», — прервал ее Гуров. «Если этот твой Ярослав такой же умник, как и ты, то ладно, пусть помогает». «Я хотела спросить у вас», — нерешительно начала Елена и замолчала. «Что спросить?» «Можно его тоже привлечь к нашему расследованию? Это не столько моя просьба, сколько просьба нашего куратора, профессора психологии Сергея Владимировича Ревякина. Я была вчера вечером у него на консультации». «Лена, вы... Ты, надеюсь, не рассказывала своему преподавателю о том, какое расследование мы проводим?» «Это категорически запрещено», — строго прервал ее Лев Иванович. «Нет, конечно же», — с обидой в голосе воскликнула Елена. «Я правила знаю. Тайна следствия и все такое. Я просто упомянула, что моя дипломная работа будет строиться на материалах расследования, которое сейчас проводится. А о чем оно, я не рассказывала, хотя Сергей Владимирович спрашивал». «Ну хорошо, не сердись на меня. Я обязан был напомнить тебе», — пошел на мировую Лев Иванович. «Но каким боком тут всплыл Ярослав?» «Просто он тоже в Следственном комитете сейчас практику проходит. Вот Сергей Владимирович и рекомендовал его привлечь. Я не обещала ничего, но куратор позвонил Илье Ивановичу и сам попросил его об этом. Я и не знала ничего об этой просьбе, пока сегодня утром Ярослава не привел Арцебашев. А что я могла сделать? В принципе, еще один помощник нам не помешает?» — осторожно осведомилась она. «А что я могу сделать, когда меня уже ставят перед фактом?» Со вздохом, передразнивая манеру девушки, спросил Гуров. «Ладно, пусть он будет, этот Ярослав. Найдем и ему дело». Лев Иванович помолчал, потом спросил. «Он в компьютерных программах хорошо разбирается?» «Не знаю», — честно ответила Елена. «Сейчас спрошу, он тут рядом». Девушка отстранила трубку, и Гуров услышал, как она задает вопрос кому-то, кто находится неподалеку от нее. Ответа он не расслышал, но Елена и сама передала ему его через секунду. «Да, он отлично разбирается в разных программах, а те, которые не знает, быстро осваивает. Так он сказал», — добавила она. «Отлично. Вышли мне на имейл, который я тебе сейчас назову, копии дел по убийствам в Битцевском лесу, и на сегодня можете быть свободны. И не возражай», — добавил он, услышав, как Елена начала ему говорить, что готова продолжить расследование. «Завтра утром приходите к 9 в наш со Станиславом Васильевичем кабинет, и тогда будем решать, что нам предпринять дальше». Лев Иванович назвал Елене адрес почты и закончил разговор. Он был весьма недоволен, что ему, как он считал, навязали еще одного студента. И ладно бы одна Елена, с нее и началась вся эта история. А вернее, не с нее самой, а с ее находок. Участие девушки в деле он еще мог понять, но вот Ярослав Гурова совсем уже не устраивал. «Что я им там, нянька, что ли?» — ворчал он себе под нос, пока ждал, когда ему придут копии документов. «Только путаться под ногами будут. Надо придумать для них какое-нибудь задание, чтобы они были заняты конкретным делом и не мешались под ногами. «Чего ты себе под нос бормочешь, как старый дед?» — спросила Мария, входя в кабинет. «Ты лекарство выпил, не забыл?» «Выпил, выпил», — проворчал недовольно Лев Иванович. «Надоели мне эти лекарства. Скорее бы завтра наступило». «А ты думаешь, что завтра пить уже ничего не нужно?» — с усмешкой поинтересовалась Мария. «Нет уж, милый, завтра ты хоть и засобирался на работу, а пилюли возьмешь с собой. Я от тебя не отстану, пока ты окончательно не выздоровеешь. Буду звонить и надоедать». Она подошла к мужу, обняла его сзади за шею и поцеловала в макушку. «А я телефон выключу», — рассмеялся Лев Иванович. «Не выключишь. Тебе работать нужно, а без телефона как ты будешь работать?» «У Станислава возьму. Буду звонить с его телефона», — немного подумав, ответил Лев Иванович. «Тогда я тоже буду звонить Кричко и надоедать уже ему», — быстро нашла, что ответить Мария. «Ну нет, третировать своего друга я не дам», — Лев Иванович повернулся к жене и, притянув ее к себе, посадил на колени. Но Мария встала и, заявив, что у нее сгорит рыба, если он станет ее удерживать, ушла, бросив уже в дверях. «И не сиди долго за компьютером, а то знаю я тебя. У тебя работа на первом месте». «Ты не права», — вдогонку крикнул ей Лев Иванович. «На первом месте у меня ты, а потом уже работа. Без работы я еще хоть как-то смогу какое-то время обходиться, а без тебя я и пары часов не протяну». «Как же не протянешь?» — улыбнувшись, заглянула в кабинет Мария. «А кто остается один, когда я на гастролях? Или когда ты сам уезжаешь, черт знает куда и на сколько времени? Как-то ведь ты там обходишься без меня?» «Маша, ну ты ведь прекрасно поняла, что я имел в виду», — Гуров грустно посмотрел на красавицу жену. «Поняла, поняла», — хитро улыбнулась-то. «Но все равно долго не сиди». «Хорошо», — ответил Лев Иванович и повернулся к компьютеру, на мониторе которого только что высветилось сообщение, что ему пришло новое письмо. Гуров не стал распечатывать все, что ему выслала Елена, а начал считывать с монитора. В принципе, ничего нового, кроме того, что ему уже вкратце рассказала студентка, он в этих документах не нашел. Вот разве что взгляд зацепился за свидетельство одного из служителей Москоллектора, который нашел тело женщины в колодце на территории урочища Сеча. Свидетель заявил, что проверял этот участок несколько дней назад, и никого в колодце не было. А в день, когда было найдено тело, диспетчер позвала его и велела проверить заново, все ли в порядке. По ее словам, кто-то позвонил к ним в службу и сказал, что крышка одного из коллекторов снята, а сам колодец переполнен водой. Пришлось опять ехать на место и разбираться. Крышка и вправду была отодвинута, но воды было в норме, хотя перед этим несколько дней шли ливневые дожди. Заглянув в колодец, работник и увидел тело женщины. Запах явно говорил, что тело лежало там уже не один день. Тогда-то свидетель вызвал полицию. «Кто-то специально позвонил в службу и навел на труп», — пришел к выводу Лев Иванович. «И этот кто-то был, скорее всего, убийцей. Ему явно не терпелось, чтобы тело женщины нашли как можно раньше. Если бы он не позвонил, то кто знает, когда бы еще оно было найдено. Мог пройти и месяц, и два. Интересно, сколько раз в год происходит обход участков и осмотр состояния колодцев?» Лев Иванович и сам не заметил, как стал рассуждать вслух. «Надо бы посмотреть, где и как было найдено тело мальчика, при каких обстоятельствах его там обнаружили и кто именно обнаружил». Гуров стал искать протокол осмотра места происшествия, который был составлен при обнаружении тела подростка в коллекторе массива «Круглая роща». Он внимательно и дотошно просматривал каждое предложение, написанное в протоколе. Получалось, что подростка нашли не служащие Москоллектора, а какой-то бомж, который, собирая тару и всякий пластиковый мусор на территории массива, решил заглянуть в открытый колодец в надежде, что туда могли скинуть что-то интересное для него. Но вместо бутылок он увидел тело. Бомж, которого звали Виталий Сухинский, не имел определенного места жительства, жил где придется и питался, а заодно и пил то, что Бог пошлет, поначалу испугался и решил никому не говорить о находке. Но в тот же вечер, приняв очередную порцию суррогата, он разболтал о находке своим приятелям. Среди них была и некая особа по кличке Ксюха Буйная, которая, впечатлившись рассказом Сухинского, отправилась посмотреть на этого упокойника. С ней отправились и все остальные, кто в этот момент еще мог устоять на ногах. По дороге Ксюха и компания встретили местного участкового, которому и поведали о несчастном мальчике, который утонул в коллекторе. Внимательно изучая оба дела, Лев Иванович время от времени делал себе пометки в блокнот. Позднее он пришел к выводу, что даже если эти два убийства и не были связаны с каллиграфом, то друг с другом они были связаны, если не на 100, то на 95% точно. Слишком уж много общего было у этих двух убийств. Из задумчивости его вывела Мария. «Лёва, тебе звонят. Ты что, не слышишь?» «Нет. А где мой телефон? Я думал, он у меня где-то рядом». «Возьми, я принесла его тебе. Ты оставил его на кухне». «Спасибо. А кто звонил?» «Кто тебе еще может звонить в 7 часов вечера, как не Станислав?» Мария театрально закатила глаза, давая понять, что Гуров мог бы и сам догадаться. «И недолго болтай. Ужинать пора». Лев Иванович ничего обещать супруге не стал и набрал номер Кричко. Тот ответил сразу. «Опять телефон где-то отдельно от тебя?» — не поздоровавшись, начал ворчать напарник. «Ты чего такой злой?» — поинтересовался Лев Иванович. «Я не злой, я уставший». «Уставший — это нормальное состояние для оперативника», — усмехнулся Гуров. «Уставший, голодный, замерзший — все это естественные составляющие нашей профессии. За столько лет мог бы и привыкнуть». «Привыкнешь тут», — уже спокойнее ответил Станислав и спросил. «Ты не занят?» «Занят. Говорю с тобой по телефону. А ты мне рассказываешь, почему ты такой злой». «Повторяю, не злой я. Хотел просто спросить. Ты завтра выйдешь со своего больничного?» «Обязательно. Даже если Маша ляжет поперек порога и не будет меня пускать, и тогда выйду». «Сильно сказано. Даю голову на отсечение, что ты делаешь такие смелые заявления, потому что Марии нет рядом». «Угадал», — засмеялся Лев Иванович. «При жене я бы так ни за что не сказал. Так что ты хотел сказать?» «Все, что хотел, скажу тогда завтра. Сегодня уже сил нет даже на это. То и хотел сказать, потому и позвонил. Новостей много, поэтому потерпишь до завтра». «Понял. Отдыхай. Завтра в 9 в кабинете увидимся. Наталья от нас с Машей привет». Гуров завершил разговор и пошел ужинать в большой задумчивости. Ему было непривычно, что Станислав в кои-то веки позвонил ему не для того, чтобы рассказать новости расследования, а чтобы просить его не звонить ему сегодня. Это казалось странным и непривычным. В общем, Лев Иванович заподозрил, что его друг Кричко тоже заболел.